из узенького оконца, забранного узорчатой медной решеткой. Она шла с Муром по булыжной горке туда, вверх, где теперь стоит высотный дом на площади Восстания, и ветер мел им под ноги мягкой тополиной поземкой. Мур высокий, массивный, он нес чемодан, Марина Ивановна рядом казалась маленькой и хрупкой. И мне в голову тогда не могло прийти, что в очень скором времени я начну угрызаться. Зачем уговорила Марину Ивановну забрать ее архив? Буду думать, что рукописи пропали, и буду каяться Але при первой же встрече, что это я виновата, что я настояла. Почти одновременно с вестью о кончине Марины Ивановны, о которой сообщит мне в родильный дом Вишневецкая, до меня дойдет слух о том, что погиб и архив. Наш дом не сгорел, и никого в нем не поселили. Он так и стоял, пустой, заколоченный, до конца 1942 года, когда я вернулась одна в Москву из эвакуации. А Тарасенков писал с фронта. Там у окна не сыро ли в нашей квартире нетопленной, гордой цветаевской лирике и изморозью подернутой? Библиотека уцелела, только куда-то задевался томик Алданова, и крысы в подвале изгрызли корешки Мариэты Шагинян. А об архиве Марины Ивановны лишь осенью 55-го года я узнала от Али, что и он тоже уцелел. Что-то Марина Ивановна забрала с собой в Елабугу, и Мур потом привез это обратно в Москву к Елизавете Яковлевне на Мерзляковский. Что-то было у Садовского на Новодевичьем, и Муля перевез от него туда же, на Мерзляковский. Все было цело, по словам Али. Пропали только 7 писем Рильке и 10 писем Пастернака, написанные летом 1926 года Марине Ивановне, тем самым летом, когда между этими тремя поэтами, жившими в России, Франции и Швейцарии, завязался эпистолярный роман, в котором Марина Ивановна проявила столько чисто женского лукавства и коварства. Но долгое время Аля была уверена, что и эти письма находятся в архиве, в сундучке Марины Ивановны. Она хорошо помнила, что мать их привезла из Парижа, и еще в 1961 году Аля писала. Письма Бориса Леонидовича к маме. Не знаю, все ли, но все, что она привезла, хранятся у меня так же, как и письма к ней Рильке. Тогда она, видно, еще не разобрала весь архив на Мерзляковском. Это было невозможно. Самое трудное — это архив. Вы представляете себе сундучок. На сундучке — доски, на досках — матрасик, на матрасике тетя лежит. Как тут работать над этим архивом? На дачу она брала, должно быть, только тетради. Но когда, наконец, она построила кооперативную квартиру на Аэропортовской и перевезла весь архив к себе и разобрала, то неприятно была удивлена и огорчена отсутствием именно этих писем Пастернака и Рильке и недоумевала, как могли они пропасть из сундука, из-под многослойного ложа тетки? И строила всякие догадки, предположения и делилась ими со мной и с Анной Саакянц. Она умерла, не узнав, что и эти письма не пропали. Теперь стало известно, что перед самым отъездом в Елабугу Марина Ивановна вынула эту туго перевязанную пачку писем из того чемодана, что забрала с конюшков и носила всегда с собой. Редактор гослитиздата Кульманова рассказывала, что хотя она и не знала, что именно Марина Ивановна носит с собой, но та ей говорила, что это для нее самое дорогое, и она не знает, кому отдать на хранение. Кульманова хотела было предложить ей свою помощь, но постеснялась, и Марина Ивановна отдала эти письма в том же гослитиздате в другой комнате, Александре Петровне Рябининой, с которой в свое время ее познакомил Пастернак.